Глава 16. Время шло быстро, и все-таки день казался бесконечным. Лавку надо закрывать, а когда я ее открывал, даже не помню. Так давно это было. Только я собрался запереть дверь на улицу, как появился Джой, и, не спрашивая его, я вскрыл банку с пивом и подал ему, а вторую взял себе, чего раньше никогда не делал. Я хотел рассказать Джою о Марулу и о лавке, но не мог, даже тем не мог поделиться, что принял взамен истины. «Какой у вас усталый вид!» — сказал Джой. «Еще бы! Взгляните на полки. Хочешь ром покати? Надо, не надо, все скупили». Я выспал выручку в старый холщовый мешок, добавил туда деньги, принесенные мистером Бейкером, сверху положил пухлый пакет и перевязал мешок бечевкой. «Напрасно вы оставляете-то здесь». «Да, пожалуй, но я его прячу. Хотите еще пиво?» «Хочу, и я тоже выпью». «Вы слишком уж благодарный слушатель», — сказал он. «Я начинаю сам верить в свои россказни». «О чем-то вы?» «Да, о моем сверхъестественном чутье. Наверное, я просто видел сон. Ну уж очень все было явственно, даже волосы на загривке стали дымом. Я не то чтобы думал, что на банк совершат налет. Я знал это наверняка. Лежу в постели и знаю, вот так все и будет. Мы затыкаем маленькие клинышки под сигнальные звонки в полу, чтобы не наступить на них нечаянно. И сегодня утром я прежде всего эти клинышки вынул. Такая во мне была уверенность, что я к этому был готов. Ну, как это объяснить?» «Может, кто-нибудь собирался вас ограбить, и вы успели прочитать его мысли, а он взял и раздумал?» «С вами не пропадешь. Человек ошибся, а вы даете ему счастье уйти из положения». «Ну, а как вы сами все это объясняете?» «Да ничего я не знаю. Наверное, слишком уж я выставлялся перед вами этаким всезнайкой. Пришлось самому в себя уверовать. Но, доложу я вам, здорово меня это взбаламутило. Знаете, Морфи, я так устал сегодня, что и подметать не могу. Не оставляйте здесь выручку. Возьмите ее домой. Ладно, будь по-вашему. Мне все еще кажется, что где-то что-то неладно». Я открыл кожаную коробку, в которой лежала моя шляпа с пером, сунул туда мешок с деньгами и затянул на ней ремень. Глядя, как я все это делаю, Джой сказал: «Съезжу-ка я в Нью-Йорк, возьму номер в гостинице, разуюсь, и два дня с утра до вечера буду любоваться из окна водоворотом на Таймс-сквер». «С той самой?» «Нет, ту я оставил. Закажу в номер бутылку виски и девицу, и с девицей, с бутылкой можешь не разговаривать». «Я вам, кажется, рассказывал. Мы с Мэри, может быть, уедем на эти дни. И правильно, вам это необходимо. Все у вас готово?» «Нет, кое-что еще надо сделать. А вы поезжайте, Джой. Разуйтесь, побудьте там в одних носках». Прежде всего надо было позвонить Мэри и сказать ей, что я немного задержусь. «Хорошо, но все-таки скорее домой, домой, домой. Тебя ждет сюрприз, сюрприз, сюрприз. Скажи мне сейчас, прелесть моя. Нет, хочу видеть, какое у тебя будет лицо». Я повесил маску Микки Мауса на кассу, так что она закрыла собой маленькое окошечко, где выскакивают цифры. Потом надел пальто и шляпу, выключил везде свет и сел на прилавок, свесив ноги. Справа меня подталкивал в бок оголенный черный банановый стебель, а слева, вроде подпорки для книг, к моему плечу пристроился кассовый аппарат. Шторы на витринах были подняты. Позднее летнее солнце силилось проникнуть внутрь сквозь переплет решетки. В лавке стояла тишина, тишина ровного гула. А мне ничего другого и не требовалось. Я пощупал в левом кармане, что там вдавилось мне в бок. А, талисман! Я взял свой талисман обеими руками и всмотрелся в него. Он был нужен мне вчера. Значит, я забыл положить его на место. Может быть, то, что он все еще со мной, не случайно? Не знаю. И как всегда, стоило мне только повести пальцем по извилине, и я почувствовал, что я в его власти. В полдень он бывал розовый, а к вечеру темнел, наливался багряным румянцем, точно в него проникала струйка крови. Не раздумывать мне было нужно сейчас, а перестроиться и изменить все свои планы. Точно я пришел в сад, где за ночь снесли дом. Пока не отстроишься заново, надо найти какое-нибудь более или менее сносное пристанище. Я отвлекался работой, давая всему новому время войти не спеша, чтобы можно было взять это на учет и хорошенько усвоить. Полки, весь день подвергавшиеся нападению, зияли пустотами. Там, где их оборону взломала голодная орда, точно у них были выбиты зубы, точно на меня смотрел обнесенный стеной город, выдержавший артиллерийский обстрел. «Помолимся о тех, кто ушел от нас», — сказал я. «Помолимся о банках кетчупа, боже, как поредели ряды мундиров красных. О храбрых пикулях, обо всех приправах, вплоть до маленьких флакончиков с уксусом. Не в нашей власти воздать им почести. Нет, не то. Это мы, живые». Из речи Линкольна. «А, тоже не то. Альфио, желаю вам счастья и избавления от боли. Вы, конечно, ошиблись, но ошибка ваша... Да послужит вам согревающим компрессом. Вы пошли на жертву после того, как сами стали жертвой». В лавке то и дело мелькали тени людей, проходивших по улице. Я копнул поглубже среди обломков этого дня, отыскивая там слова Олдра и его лицо, когда он сказал: «Вроде расчетов за электричество. Напутаешь, расплачиваешься потом. А вы, так сказать... Ибо взнос авансом, чтобы свет не выключили, чтобы огонь не погас». Вот что он сказал, этот Олдер с его устоявшимся жульническим миром, растревоженный узким лучиком света, который проник туда. «Чтобы огонь не погас», так ли сказал сам Альфио? Олдер не запомнил, но он твердо знал, что Марула хотел сказать именно это. Я провел пальцем по змейке на моем талисмане и вернулся к ее началу, который был ее концом. Какой-то древний огонь. 3000 лет назад предки Марула поднялись на Палатинский холм в день Лоперкуса, чтобы ублажить жертвы римского пана, защитника стад от волков. И этот огонь не погас. Марулло! Итальяшка, макаронщик, принес жертву тому же божеству, прося о том же. Я снова увидел его голову над жирными складками шеи, над плечами, сведенными болью. Увидел эту благородную голову, горящие глаза и непогасший огонь. И подумал, какой же взнос потребуется с меня и когда его потребуют. Если отнести мой талисман в старую гавань и бросить в море, достаточно ли будет такого дара? Я не опустил штор на витринах. В праздничные дни мы так и оставляли их, чтобы полицейский мог заглядывать в лавку. В кладовой было темно. Я запер дверь в переулок, уже вышел на мостовую, как вдруг вспомнил про шляпную коробку на полу за прилавком. Вспомнил, но не вернулся за ней. Пусть и остается. Что будет, то будет. К концу этого дня, как и следовало ожидать, с юго-востока подул резкий ветер, нагнал тучи, чтобы до костей промочить всех, кто выехал за город. Я решил, что во вторник надо поставить тому серому коту молока и пригласить его к себе в лавку. Глава 17. Не знаю, что делается в душе у других людей. Мы ведь все разные, хотя в то же время одинаковые. Могу только догадываться. Но про себя знаю наверняка, что я извиваюсь и корчусь, пытаясь увильнуть от ранящей истины. А когда, наконец, деваться от нее некуда, откладываю попечение не на время, в надежде, что она сама от меня отстанет. А другие, может быть, говорят сухим тоном: «Я подумаю об этом завтра, когда отдохну», а потом погружаются мыслью в вожделенное будущее или отредактированное прошлое, точное дети, уже через силу играющие в какую-то игру, лишь бы оттянуть неизбежное, спать пора. Я тащился домой через минное поле истины. Будущее было засеяно всхожими зубами дракона, и удивительно ли, что мне захотелось причалить к прошлому. Но на моем пути стала тетушка Дебора, бьющий в лед стрелок по всякого рода лжи, и глаза у нее были как два горящих вопросительных знака. Я простоял у ювелирного магазина, разглядывая в витрине оправы для очков и эластичные часовые браслеты до тех пор, пока это было в границах приличий. В недрах сырого ветреного вечера зарождались грозовые ливни. В начале прошлого столетия было много островков любознательности и премудрости, как моя тетушка Дебора. Отчего они становились книгочаями? От того ли, что они жили в стране от сильных мира сего, или от того, что им приходилось подолгу ждать, когда придут домой китобойные суда, ждать иной раз 3 года, иной раз до конца дней своих, и они обращались к тем книгам, которыми был забит теперь наш чердак. Но лучшей из лучших была моя тетушка Дебора, Сибилла, Пифия, учившая меня магическим, бессмысленным словам. И, вложив потом в эти слова какой-то смысл, я не переставал ощущать их власть над собой. «Набес вак фор орм трафегер вур», — говорила она, и что-то роковое слышалось в этом. Еще «Сео лео гив хоплай, он бери тавит эрестай летоу». Слова это были какие-то волшебные, иначе я не помню бы их до сих пор. Мимо меня бочком-бочком, опустив голову, быстро прошел мэр Нью-Бэйтауна, и, поздоровавшись с ним, я услышал отрывистый «добрый вечер» в ответ. Я почувствовал свой дом, старинный дом Хоули, за полквартала. Вчера вечером он был окутан паутиной уныния, но в этот окаймленный грозой вечер все в нем излучало радостное волнение. Дома точно опалы, меняют окраску в течение дня. Старушка Мэри услышала мои шаги на дорожке и мелькнула в дверях, как язычок огня. «А вот и не догадаешься», — сказала она и вытянула руки ладонями внутрь, точно придерживая большой сверток. Те слова все еще были со мной. Я сказал: «Сео лев гив хоплай, он бери тавит рестай летоу». Близко, но не совсем. Какой-то неизвестный поклонник преподнес нам динозавра. Нет, не отгадал. Но моя новость ничуть не хуже. А скажу я тебе только тогда, когда ты умоешься, потому что такие вещи надо выслушивать чистеньким. Пока что я слушаю любовную песнь краснозадого павиана. Это была чистая правда. Песнь неслась из гостиной, где Ален терзал свою душу бунтарством. «Мурашки, мурашки, от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь?» «Знаешь что, мой ангел небесный, я сейчас его подожгу». «Нет, не посмеешь, особенно когда тебе все будет сказано». «А нельзя сказать, пока я еще грязный». «Нет». Я вошел в гостиную. Мой сын ответил на мое приветствие с тем осмысленным выражением лица, какое бывает у человека, когда он жует резинку. «Надеюсь, твое бедное верное сердце подобрали с полу». «Чего?» «Ничего, что. Последний раз я слышал, что его грубо растоптали». «Боевик», — сказал он, — «первым номером по всей Америке. За 2 недели распродано 2 миллиона пластинок». «Прекрасно. Значит, твое будущее обеспечено». Поднимаясь по лестнице, Я подхватил припев: «Мурашки, мурашки от взглядов милашки, а ты не веришь в мою любовь?» Эйлин подкралась ко мне с книжкой в руках, заложенной между страницами пальцем. Я знал ее повадку. Она задаст мне какой-нибудь вопрос, по ее мнению, интересный для меня, а потом как бы невзначай выпалит то, что хотела сказать Мэри. Эйлин торжествует, когда ей удается забежать вперед. Не назову ее сплетницей, но есть за ней такой грех. Я показал ей скрещенные пальцы. Чур молчать. Но, папа... Чур. Сказано чур, значит молчать, тепличная гвоздичка. Я захлопнул за собой дверь и крикнул: «Моя ванная, моя крепость!» И услышал ее смех. Не верю детям, когда они хохочут над моими шутками. Я до красна натер себе лицо и так яростно чистил зубы, что из десен выступила кровь. Потом побрился, надел чистую рубашку и ненавистную моей дочери галстук-бабочку, как бы подняв знамя восстания. Моя Мэри вся дрожала от нетерпения. «Ты просто не поверишь!» «Сеу лео гив хоп лайон берит, говори!» «Марджи — самый верный друг на свете!» «Цитирую, человек, который изобрел часы с кукушкой, умер. Это не ново, но слышишь приятно». «Ни за что не догадаешься. Она возьмет детей на свое попечение, чтобы мы с тобой могли уехать». «Опять какой-нибудь трюк?» «Я ее не просила. Она сама». «Да эти детки съедят ее заживо. Они ее обожают. В воскресенье она повезет их поездом в Нью-Йорк, переночует с ними у одной своей знакомой, а в понедельник поведет их в Рокфеллер-центр смотреть подъем нового флага с 50 звездочками. Потом будет парад и все прочее». «Не верю своим ушам. Как-то мило, правда?» «Очень мило. А мы с тобой бежим в Монток, мышка. Я уже звонила туда и просила оставить нам номер». «Все как в бреду. Меня сейчас разорвет на части. Чувствую, как пухну, пухну». Я хотел рассказать ей про лавку, но слишком большое количество новостей может вызвать несварение. Лучше подождать и выложить все это ей в Монтоке. В кухню прошмыгнула Эллен. «Папа, а розового камешка нет в горке?» «Он у меня, вот здесь, в кармане. Возьми, положи на место». «Ты же не велел выносить его из дому?» «И не велю. Под страхом смертной казни». Она чуть ли не с жадностью вырвала у меня талисман и, держа его обеими руками, понесла в гостиную. Мэри устремила на меня какой-то странный, хмурый взгляд. «Зачем ты его брал, Итан?» «На счастье, родная. И подействовала».